707. Октябрь 4. На величии двух начал, мужского и женского, построено сущее. Матерь являет собою одно из них, представительница ее на земле, воплотившей в себе огненные свойства великого женского начала, была Матерь Агни-йоги. Она была посланницей братства, фокусом света владык, воспринявший весь свет, доступный приятию на земле в человеческой оболочке плотных условий. Она жила среди людей и с жизнью человеческой общалась широко, и связана была тысячами нитей со всеми, кто к ней устремлялся, и в сердце ее находил постоянно новую, неувядающую свежесть жизни. Быть новым всегда — это свойство архата. И это свойство всегда чуяли в ней те, кто соприкасался с этим великим духом. Неугасимое пламя сердца, горевшее в ней, сообщалось всему, чего касалась ее мысль. Этот непередаваемый налет свежести, новизны, вечно юной, пульсирующей радостью жизни. Быть новым в духе радостью духа, быть стойким и мужественным перед лицом тяжких испытаний и непреодолимых трудностей — нелегкое дело. Она являла собою пример того, как надо идти через жизнь, именем Владыки. Знаем ли всю глубину и широту ее духовной жизни и формы, ее космопространственной работы? Нет, и не можем знать. Ибо для познания Высшего надо и свое сознание поднять на соответствующую ступень. Но явное свидетельство имеем, что все три формы тела были оформлены и расчленены, и что сознательная работа в каждом из них была возможна и доступна. Оформление ментального тела было закончено, и шел процесс трансформации огненного, когда оформившееся огненное тело влекло за собой приспособление и трансмутацию тела физического. В условиях обычных, земных, процесс тяжек и мучителен. Но подвиг крещения огненного, подвиг приятия пространственного огня в плотной земной оболочке был взят на себя добровольно и сознательно. Только невежда может думать, что песнопение, неземные восторги и беспечальные взлеты духа сопутствуют огненному преображению. Крещение огненное или процесс преображения всей сущности человека под воздействием тонких энергий долг, труден и мучителен и сопровождается болями тела. Возжение центра легких было столь тяжким, что приходилось сидеть выпрямившись и неподвижно, ибо малейшее движение причиняло острую боль в легких. И кто испытал, знает, как болезненно пробуждение кундалини, когда невозможно согнуть спину, а иногда даже и ходить. Не может восходить дух без боли тела, и огненная Матерь испила до конца полную чашу страданий, когда физическое тело было распято на кресте материи. Жертва ее велика и добровольна, правда, велика и награда. Полное сотрудничество с Владыкой и участие в космической работе были плодами трудов этого самоотверженного духа. И все это делалось, не уходя от жизни. Святым и отшельникам прошлого было много легче. Они уходили от людей и от жизни, и в тишине гор и лесов, вдали от суетной жизни, творили свой подвиг. Но Матери огненной йоги пришлось стоять в самой середине жизни. Болела часто и долго, ибо тело не выдерживало огненного напряжения, но никогда бодрость духа и радость будущему не покидали ее. И каждая строчка от нее, и каждая мысль ею посланная несла в себе эту бодрящую надежду, дающую радость жизни. Сама шла вперед и твердо вела за собой идущих за ней. И миру оставила великое наследство записи огненного опыта, пройденного на земле в физическом теле, опыта вожжения огней центров и ассимиляции человеческим организмом тонких энергий. Книги и учения были даны через нее. Каждая строчка была записана ею, была хранительницей и стражем, оберегающим чистоту учения от искажений и злотолкований. Великую миссию провозвестия огненного взяла на себя и выполнила ее полностью, успешной до конца. Поведала миру о великих владыках, учителях света, не за золоченными иризами, недосягаемых и далеких, но живых, близких и доступных в жизни, и указала пути к ним приближения. жизнью своею запечатлела огненные заветы владыки света и явила собою пламенную истину огни-йоги. Что уявляют собой люди в массе, не радостью зреть, но она являла собой истину нового учения. Один лишь Спаситель сказал: «Я есть путь, истина и жизнь», ибо действительно явил он истину миру, истину нового провозвестия, Евангелия жизни. Так и огненная матерь пламенной йоги явила миру собою истину нового учения жизни и была ею провозвестницей, рукою и ногою человеческой ее утвердившей, то есть телом своим, огненным опытом своим, запечатлевшей провозглашаемую истину. Опыт был долог и тяжек и потребовал целой жизни и сопровождался страданиями плоти. Она заложила основание новой, следующей ступени жизни, продолжив созидание эволюционной лестницы человечества, ступени которой в прошлом закладывали те же великие учителя и их посланные. И то, что было заложено Спасителем мира 2000 лет тому назад, ныне в учении жизни нашло свое дальнейшее выявление и развитие в том же едином великом учении, старом как мир, но вечно новом, в новом понимании жизни. Единая иерархия света, едино средоточие сущего, и посланники света приносят на землю все те же заветы единого знания, исходящие из того же единого источника света. Имеющие уши пусть слышат, глаза пусть видят, и сердце пусть понимает, не мозгами, но сердцем единую жизнь основу, ибо посланница света исполнила волю пославшего ее.